один. В пустыне, недалеко от города Агробы, двое мужчин подходят к пещере, напоминающей по форме голову тигра. Один высокий, весь в черном, а на плече у него сидит попугай с хитрыми глазами. Второй — вор по имени Газим. «Вот она, пещера чудес!» — восклицает человек в черном. «Иди внутрь!» — приказывает он Газиму. «Все сокровища, что найдешь там, твои, кроме лампы. Она моя!» Но едва вор ступает в пещеру, голова тигра оживает. «Кто осмелился нарушить мой покой? Сюда сможет зайти только тот, кто чист сердцем!» И в мгновение ока недостойный Газим оказывается проглоченным тигриной пастью. Раннее утро. На базаре в Агробе стража султана гонится за пареньком, стащившим кусок хлеба. Парня зовут Аладдин. Он ловок и силен. Как быстро он убегает от солдат вместе с другом, обезьянкой Абу. Оставив стражников далеко позади, он отдает хлеб двум голодным детишкам, хотя и сам очень голоден. Так велит ему его доброе сердце. Аладдин беден, а султан Агробы очень богат, но несчастлив. Его дочь, принцесса Жасмин, не хочет выходить замуж ни за одного из женихов принцев. Ее друг, тигр Раджа, знает это и своим рыком распугивает их всех. А султан в отчаянии. «Закон велит, чтобы ты вышла замуж до своего дня рождения», — убеждает он Жасмин. «Осталось всего 3 дня». Но принцесса уже все решила. Она выйдет замуж только по любви. Во дворце ухмыляется высокий мужчина в черном. Это Джафар, великий визирь султана. Он не смог завладеть таинственной лампой, но не сдается. Он уверен, что рано или поздно исполнит свою мечту. «Скоро я сам стану султаном», — восклицает он. И хитрый попугай Яго смеется вместе с ним. Жасмин счастлива только когда чувствует себя свободной. Завернувшись в шаль, чтобы ее не узнали, девушка выходит из дворца погулять по рынку, как обычная горожанка. Принцесса видит голодного ребенка, берет с прилавка яблоко и отдает ему. «Воровка!» — кричит торговец, думая, что Жасмин его украла. Это может плохо кончиться для принцессы. Но Аладдин, заметивший ее доброту и красоту, приходит ей на помощь, и оба они убегают прочь по крышам. Именно в этот момент Джафар смотрит в волшебный шар. Он хочет найти того, кто достоин войти в пещеру чудес. И шар показывает ему Аладдина. Все так и есть. В этом простом с виду пареньке скрыто сокровище, большое и храброе сердце. Он достоин войти в пещеру. Визирь велит своим людям разыскать Аладдина и арестовать его. Стража Джафара быстро находит Аладдина, и их с Абу бросают в тюрьму. Из темноты камеры к друзьям выходит странный старик, улыбаясь беззубым ртом. «Есть одна пещера, сынок, и она полна сокровищ», — говорит он Аладдину и показывает потайной выход. Освободив юношу, он ведет его в пустыню. И вот они уже среди барханов, перед пещерой чудес. Старик подталкивает Аладдина ко входу. Тигр пропускает его, но не велит ничего брать. «Не касайся ничего, кроме лампы!» — рычит он. Внутри пещеры у Аладдина перехватывает дыхание. «Здесь полно сокровищ!» Среди прочих богатств — ковер-самолет. Он указывает Аладдину на лампу. Но какое разочарование! Она старая, пыльная, невзрачная. Зато Абу увидел огромный рубин и схватил его лапками. «Вы коснулись запретного сокровища!» — гремит голос тигра. И все вокруг тут же начинает содрогаться и рушиться. Аладдин ловко вскакивает на ковер-самолет и летит ко входу, где его ждет старик. Но своды пещеры обрушиваются перед ними, преграждая путь наружу. А странный старик — это на самом деле Джафар, который изменил свой облик, чтобы завладеть лампой. Но это ему опять не удалось. И вот запертый в глубине пещеры Аладдин разглядывает лампу. Похоже, на ней что-то написано. Надо хорошенько протереть ее, чтобы прочесть надпись. Внезапно из носика лампы вылетает синий джин. Какое чудо! Теперь юноша — его господин. И джин должен исполнить три желания хозяина. Великодушный Аладдин обещает, что последним желанием он навсегда освободит джина от заточения в лампе. «Но сначала...» «Я хочу стать принцем», — говорит он. Новый друг берется за дело. И вот Аладдин причесан и роскошно одет, как настоящий принц. И все они отправляются во дворец. Во дворце Жасмин не узнает Аладдина и относится к нему, как ко всем остальным женихам. Но ей очень понравился волшебный ковер, и она соглашается полетать на нем над городом. И тут Аладдин раскрывает ей правду. Он тот простой и смелый парнишка, с которым она познакомилась на рынке. О, Жасмин счастлива! Потому что тот молодой человек ей действительно очень понравился. Увы, счастье Аладдина длится недолго. Стража Джафара подкарауливает его и снова хватает. Связав парнишку, они бросают его в море. Джин едва успевает спасти его. Но на это Аладдин потратил свое второе желание. Не беда. Он снова со своей Жасмин. Они вместе возвращаются во дворец. Похоже, для Джафара все кончено. Визирь в ярости, но у него еще осталась надежда. Он понял, что богатый принц — это переодетый Аладдин, и лампа у него. Он велит Яга украсть лампу. И хитроумному попугаю это удается. «Теперь я твой господин!» — восклицает Джафар, вызывая джина из лампы. «Преврати меня в султана!» Джин вынужден повиноваться. «А сейчас я хочу стать самым могущественным в мире колдуном!» И снова джин выполняет его желание. Теперь султан вынужден плясать под дудку Джафара. А Жасмин должна выйти за бывшего визиря замуж. Аладдин не сдается и нападает на Джафара, который при помощи колдовства превращается в гигантскую кобру, чтобы покончить с соперником раз и навсегда. Но увидев ползущее чудовище, Аладдин заливается смехом. «А джин-то все равно сильнее тебя!» «Ты прав», — отвечает Джафар с недоброй улыбкой. И тут же дает приказ джину. «Раб, я хочу превратиться в джина!» Мгновение, и Джафар превращается в могущественного джина. «А где же место джина?» «Правильно, в лампе. Сидеть и ждать, пока кто-то его вызовет». Поэтому волшебная лампа тут же затягивает Джафара. Теперь это его вечная тюрьма. Друзья счастливы, что им удалось одержать победу над хитрым и коварным недругом. Аладдин использует свое третье желание, чтобы освободить джина, который отправляется путешествовать. А любовь, самое могущественное волшебство, торжествует.